На гранитной плите у павильона Протагора приблизительно цитировался тот, в честь кого назвали корпус «Человек — мера всех вещей». «А для нас значимее», — произнесла Мэй, открывая дверь, «что с имеющимся инструментарием человек может измерить все вещи. Правда, Терри?» Обращалась она к высокому американскому корейцу Терри Мину. «Привет, Мэй. Привет, зрители и подписчики Мэй. Ты по-новому подстригся», — сказала Мэй. Энни возвращалась. Мэй хотела чудить и дурачиться. И Терри сбился. Экспромтов он не ожидал. «Ну да», — сказал он, ероша себе волосы. «Угловато», — отметила Мэй. «Ну да, угловатее. Пойдем внутрь?» «Разумеется, пойдем». Атриум в серебристой гамме был волнистый. Мэй и Терри как будто очутились на срезе гигантской гофры. «Мы что сегодня посмотрим, Терри?» «Я подумал, начнем с обзорной экскурсии, а затем поглядим внимательнее на кое-какие образовательные проекты». Мэй зашагала следом за ним. Обстановка гораздо больше походила на обиталище инженеров, чем привычные ей районы кампуса. Со зрителями надо как? Найти баланс между рутиной и блеском, и то и другое показать необходимо. Наверняка тысячи зрителей больше заинтересуются котельными, чем пентхаусами, но выверять равновесие нужно очень точно. Они миновали Джозефа с его зубами, поздоровались со всякими инженерами и разработчиками, и все по очереди объяснили, как могли, чем они тут занимаются. Мэй глянула на часы и заметила, что пришло новое оповещение от доктора Вилья Лобос. Та просила заглянуть, как только найдется минута. «Ничего срочного», — писала она, — «но обязательно сегодня». Мэй на ходу настучала ответ, обещалась быть через полчаса. «Может, посмотрим теперь образовательный проект?» «Я считаю, прекрасная идея», — сказал Терри. По дуге коридора они перешли в огромный открытый зал, где без всяких перегородок трудилось минимум сотня сфероидов. Немного смахивало на биржу середины XX века. «Как, может быть, знают твои зрители, — сказал Терри, — Министерство образования выделило нам неплохой грант $3 миллиарда, нет? — спросила Мэй. «Да кто считал?» — ответил Терри бесконечно, довольный этой суммой и ее подтекстами, а именно Вашингтон сознает, что в вопросах оценки всего, в том числе учебных достижений, ему до сферы, как до неба. Но суть в том, что Минобразование заказало нам разработку и внедрение более эффективной системы оценки данных по американским учащимся. О, погоди, вот это круто!» Они подошли к женщине с ребенком. Ребенку было 3 года. Он играл с очень блестящими серебряными часами на руке. «Привет, Мари», — сказал Терри женщине. «Это Мэй. Ты, наверное, ее знаешь». «Я уже знаю Мэй», — с легким французским акцентом сказала Мари. «И Мишель тоже. Поздоровайся, Мишель». Мишель предпочел помахать. «Скажи что-нибудь Мишелю, Мэй», — велел Терри. «Как дела, Мишель?» — спросила Мэй. «Покажи ей», — сказал Терри, пихнув Мишеля в плечо. Часы на запястье у Мишеля подсчитали 3 слова, которые сказала Мэй. А ниже счетчик — 29 266. «По результатам исследований дети должны слышать минимум 30 000 слов в день», — объяснила Мари. «Часы делают простое. Распознают, классифицируют, а главное, считают слова. Это в основном для школьников, для тех, кто сидит дома. А потом за этим должны следить в школе». «И мы плавно переходим дальше», — сказал Терри. Они поблагодарили Мари и Мишеля и по коридору направились в большой офис, оформленный как школьный класс, только прогрессивный. Куча мониторов, эргономичные кресла, общее рабочее пространство. «А вот и Джеки», — сказал Терри. Мы обменялась с ней рукопожатием. Джеки, холеная женщина лет 35, была в платье без рукавов. Оно подчеркивало широкие плечи и манекенные руки. На правом запястье узкий гипс. «Привет, Мэй», — «Я так рада, что ты зашла», — говорила она безупречно, профессионально, но с налетом кокетства. Встала перед камерой, сплела пальцы. «Итак, Джеки», — сказал Терри, откровенно наслаждаясь ее обществом, — «не расскажешь нам, чем занимаешься?» Мэй увидела на запястном экране оповещение и перебила. «Для начала, если можно, расскажи, откуда ты пришла? Чем занималась до того, как возглавила этот проект? Любопытная история?» «Спасибо тебе, Мэй. Не знаю, любопытно ли это, но до сферы я занималась частными акциями, а еще раньше была одной из тех, кто первыми...» «Ты была пловчихой», — подсказала Мэй. «Олимпийской». «Ага, это...» — сказала Джеки, ладонью загораживая улыбку. «И в 2000 году завоевала бронзу». «Ну да», — Джеки вдруг застеснялась. «Само очарование. У себя на экране Мэй увидела несколько тысяч смайликов. И коллегам ты говорила, что спортивный опыт помог тебе в нынешней работе?» «Именно так, Мэй», — ответила Джеки, наконец сообразив, куда Мэй клонит. «В павильоне Протагора много проектов, но твоих зрителей, вероятно, интересует молодомер. Подойди-ка, посмотрим на большое табло». Она подвела Мэй к стенному экрану. 20 квадратных футов. Мы уже несколько месяцев тестируем систему в Айове, а теперь, раз ты пришла, самое время показать результаты. Может, твои зрители, если среди них есть ученики старших классов из Айовы, пришлют нам имя и название школы. «Вы ее слышали», — сказала Мэй. «Нас смотрят старшеклассники из Айовы?» Она глянула на запястье. Прилетели 11 кваков. Мэй показала их Джеки, так и внула. «Так», — сказала Мэй. «И тебе нужно только имя, имя и школа», — уточнила Джеки. Мэй зачитала один квак. «Вот у нас тут Дженнифер Бацури говорит, что учится в Академии рекордов Сидар Рэпидс». «Хорошо», — сказала Джеки и отвернулась к экрану. «Посмотрим. Дженнифер Бацури из Академии рекордов». На экране появилось имя и школьная фотография. Девочка лет 16, индианка, в бежево-зеленой форме, на зубах скобки. Рядом с фотографией крутились два числовых счетчика. Числа росли, потом замедлились и замерли. Верхняя — 1396, нижняя — 179827. «Что ж, поздравляю, Дженнифер», — сказала Джеки, глядя в экран. Посмотрела на Мэй. «Похоже, в Академии рекордов учится рекордсменка. Она 1396-я из 179-827 старшеклассников в Айове». Мэй глянула на часы. «Надо бы ускорить эту презентацию. И вычисляется это...» «Рейтинг Дженнифер, результат ее оценок за контрольные, ее рейтинга в классе, ее относительной успеваемости и ряда других факторов. Дженнифер, тебе как?» — спросила Мэй. Проверила экран, но Дженнифер промолчала. На миг повисла неловкая пауза. Мэй и Джеки ждали, что Дженнифер вернется и порадуется, но та не всплыла. «Пора двигаться дальше. А можно вычислять рейтинг с учетом всех учащихся страны? Или даже мира?» — спросила Мэй. «В том и смысл», — ответила Джеки. «К примеру, сейчас мы в сфере знаем свой градус интереса, а вскоре сможем в любой момент выяснить, каковы успехи наших детей на фоне других американских учащихся, а потом и на фоне учащихся всего мира». «Вроде очень дельно», — сказала Мэй. «Должно сильно снизить сомнения и стрессы. И ты представь, как полезно родителям точно знать, велики ли у ребенка шансы поступить в колледж. Каждый год на первых курсах в Лиге Плюща открыто около 12 тысяч мест. Если ребенок в верхних 12 тысячах по стране, надо думать, у него немало шансов попасть в Лигу Плюща. А часто обновляется? Да каждый день. Когда привлечем к участию все школы и округа, появятся ежедневные рейтинги, будут сразу учитываться все контрольные и самостоятельные, и, конечно, можно сортировать только публичные школы, только частные, школы по регионам, объединять рейтинги, взвешивать, анализировать, смотреть тенденции по разным факторам, социально-экономическим, расовым, этническим, каким угодно. В ухе у Мэй плямкнула «ДУ». «Спроси, как это пересекается с «Аутен дети»?» «Джеки, как я понимаю, этот проект интересным образом пересекается с «Аутен дети», прежде известным как «Детектив». Едва успела выпалить Мэй и тотчас вспотела, к горлу подступила тошнота. Она не хочет видеть Фрэнсиса. Или будет не Фрэнсис? Он же не один там работает. Она глянула на запястье, надо срочно найти его сферическим поиском, но Фрэнсис уже шагал к ним. «А вот и Фрэнсис Гаравента», — сказала Джеки, не замечая смятения Мэй, «который расскажет о пересечениях между Молодомером и Аутендети, революционных, прибавлю я, и необходимых». Фрэнсис приближался, смущенно заложив руки за спину, а Мэй и Джеки наблюдали. Подмышки у Мэй ужасно вспотели, а кроме того она улавливала, что Джеки к Фрэнсису питает не одни лишь профессиональные чувства. Сейчас глазам явился новый Фрэнсис. Стеснителен и худ, как прежде, но улыбка уверенная, будто он только что выслушал похвалы и ждет продолжения. «Привет, Фрэнсис», — сказала Джеки, протянув ему здоровую руку и кокетливо поведя плечом. Объектив и Фрэнсис эту деталь проморгали, но Мэй про себя отметила, что такой флирт не тоньше дубины. «Привет, Джеки!» «Привет, Мэй!» — сказал Фрэнсис. «Не заглянете ко мне в берлогу?» Он улыбнулся и, не дожидаясь ответа, повел их в соседний кабинет. Мэй его офиса никогда не видела и не знала, хочет ли делиться этим зрелищем с аудиторией. В офисе было темно. На стене плотная сетка из десятков мониторов. «Итак, твои зрители, вероятно, знают, что мы запускаем новаторскую программу защиты детей. В Штатах, где мы ее тестировали, почти на 90% упал уровень преступности в целом и на 100% сократились похищения детей. По стране были отмечены только 3 похищения, и так как мы можем отследить местонахождение детей, во всех 3 случаях они были спасены за несколько минут». «Это просто невероятно», — промурлыкала Джеки, качая головой. Голос ее сочился неким раствором похоти. Фрэнсис ей улыбнулся, не понимая, что творится или делая вид. Мэй на запястье посыпались 1000 смайликов и 100 комментариев. Родители, которые жили в Штатах, где программа «Аутен дети» еще не работала, подумывали переехать. Фрэнсиса сравнивали с Моисеем. «А тем временем», — вступила Джеки, «наша команда работает над координацией всех учебных показателей, чтобы вся домашняя работа, чтение, посещаемость и оценки хранились в одной унифицированной базе данных. Осталось чуть-чуть, не за горами тот день, когда мы получим всеобъемлющие данные обо всем, что успел выучить абитуриент к поступлению в колледж. Все прочитанные им слова, все слова, проверенные им по словарю, все подчеркнутые фразы, все написанные уравнения, все ответы, исправления. Можно больше не строить догадки о том, что знает студент и каковы его успехи». Лента комментариев у Мэй на запястье проматывалась с бешеной скоростью. «Где они были 20 лет назад?» — написал один зритель. «Мои ребятки поступили бы в Йель». Вмешался Фрэнсис. Мэй представила, как он и Джеки все это репетировали, и ее замутило. «Но великолепие и ослепительная простота вот в чем», — сказал он, улыбаясь Джеки, почтительно, как профессионал профессионалу. «Все эти данные могут храниться на почти микроскопическом чипе, который сейчас используется сугубо ради безопасности. Но что, если посредством его мы будем отслеживать и местонахождение, и учебные показатели? Что, если на нем хранится все?» «Не бином Ньютона», — отметила Джеки. «Надеюсь, родители тоже так решат. Семьям участников мы предоставляем постоянный доступ ко всему: местонахождению, оценкам, посещаемости. И хранится все это не в смартфоне, который ребенок может потерять. Все хранится в облаке и в самом ребенке. Не теряется ничего и никогда». «Само совершенство», — сказала Джеки. «Надеюсь», — сказал Фрэнсис, вперев взгляд в носки ботинок, прячась за завесой ложной скромности. Мэй эту манеру наблюдала не раз. «И как вам известно», — прибавил он, повернувшись к Мэй и обращаясь к ее зрителям, «в последнее время в сфере много говорят о полноте, и хотя мы даже сфероиды пока не понимаем, что это означает, у меня есть подозрение, что примерно такова полнота и есть. Взаимосвязанность услуг и программ, которые друг от друга отделяет какой-то дюйм. Мы следим за безопасностью детей, мы следим за их успеваемостью, мы просто переплетаем эти две нити и, наконец, познаем ребенка целиком. Это и есть простота, а также, если позволите, полнота».